Клер и Этель — не совсем обычные имена для служащих в мануфактурной фирме на набережной Франца Иосифа. Ни одна из обеих дам не могла бы обосновать свое право на столь звучное имя с ссылкой на свидетельство о рождении, крещении или какой-либо другой документ. Но у фрейлин Постельберг нельзя было оспаривать ее право именоваться Клер, хотя волею Рока она родилась на свет просто Кларой Постельберг в Вене II. Все же мужской персонал всех предприятий, находившихся в деловых отношениях с фирмою Оскар Клебендер, считал, что в ней есть что-то французское, что-то чисто парижское. Или, как еще точнее выражался разъездной агент Зеркович, известный знаток женщин, что-то такое. Она брала на дом из библиотеки номера «Шик Паризьен», читала по дороге на службу и со службы французские романы, и в прошлом году вызвала на одной вечеринке бурю аплодисментов исполнением французской шансонетки. Фрейлин Шпрингер, венгерская корреспондентка, в свою очередь выдавала себя за настоящую «sporting girl» — спортсменку, с тех пор, как получила второй приз на состязаниях в плавании. Она распространяла страх и ужас энергичной своей манерою пожимать руки, чем истязала всех знакомых и друзей и добилась посредством террора того, что в конторе ее имя Этелька было преобразовано в сокращенное и более звучное Этель. Она особенно любила говорить об американском воспитании девушек и о положении женщины по ту сторону океана и умела прикрывать легкий венгерский акцент своей речи удачно вставленными «all right» — «прекрасно» и «never mind» — «не беда». Соня Гартман действительно называлась Соня. Она встала, нахлобучила крышку на пишущую машинку и заперла ее. «Так, готово», — сказала она. «Целых 12 дней я не буду прикасаться к перу. Разве только если вздумаю посылать вам открытые письма из Венеции».